Глава 32. Марк. Деревянным пальцами пытаюсь застегнуть рубашку. Черт, пары пуговиц не хватает. Забегаю в туалет и приглаживаю растрепавшиеся волосы. Видок у меня еще тот, словно я трахался несколько часов напролет. Вот только я не трахался. За несколько долбанных дней командировки ни разу. Мог бы снять любую бабу в том отеле. Но мне хотелось лишь одну. Никогда еще не встречал такого отчаянного сопротивления. Это будоражит мозг. Охренеть, как заводит. Никогда бы не подумал, что соглашусь на добровольное воздержание. Но теперь, когда я знаю секрет нашей красотки, добиться ее согласия становится жизненно необходимо. Сам не понимаю, почему меня на ней так заклинило. Наверное, мозг все время пытался разгадать эти странные противоречия в ее поведении. Такая соблазнительная, привлекательная, возбужденная и одновременно недоступная. А ведь должна была по первому требованию в кровать к нам прыгнуть, но не прыгнула. Видел, что она хотела, там, в бассейне, да и в номере тоже. Ее пухлые губки на моем члене. Блять, по телу проходит сладкий спазм. Зажмуриваюсь и мотаю головой. Лучше сейчас об этом не думать. Слышу, что Костя уже встречает нашего пассажира. Наверное, будет недоволен, что я задержался. По пути застегиваю китель, так, чтобы не было видно недостающих пуговиц на рубашке. Прохожу в пассажирскую зону, поправляя галстук. «А вот и Марк!» — радушно говорит пожилой мужчина, что уже сидит в кресле. «Рад приветствовать на борту!» — начинаю я заученную фразу. «Давайте оставим формальности!» — машет рукой мужчина. «Твой друг меня уже поприветствовал!» Оборачиваюсь к Косте. Тот стоит с таким каменным выражением лица, что меня невольно пробирает на смех. Пытаюсь держаться. Костян выразительно смотрит на меня. Если бы взглядом можно было бы убить, ему бы точно пришлось в одиночку до Москвы пилотировать. Не знаю, что больше подпортило друга настроение. Недотрах или его любимый пассажир. Родственник, от которого Костян уже пару лет как хочет поскорее избавиться. К сожалению, пока это невозможно, потому что родственник Кости – наш кредитор, проспонсировавший этот скромный бизнес. «А где ваша девочка?» – резко оборачиваюсь, слыша слова мужчины. «Сегодня без нее», – опережает меня Костя. Он смотрит хмуро и подозрительно. «Интересно, почему он решил скрыть Нику?» Мы об этом не договаривались, ведь... Может, мой бесчувственный друг все же что-то к Нике почувствовал, хоть и так усиленно старается не показывать это. «Жаль, очень жаль», — задумчиво говорит мужчина, оглядывая салон. Костя, к счастью, уже успел прибраться. Следов наших развратных игрищ не осталось. Все блестит чистотой и порядком. «Давайте я за вами поухаживаю». С готовностью предлагаю я. «Вам налить чего-нибудь?» «Нет, спасибо», – рассеянно отвечает мужчина, утыкаясь в свой смартфон. «Я неплохо позавтракал». Смотрю на часы. Нам пора готовить ко взлету. «Тогда мы оставим вас одного», – говорю я, протягивая ему руку. «Хорошо». Улыбка трогает его слегка одутловатое лицо. «Если что, я знаю, где вас искать». Мы с Костей возвращаемся в кабину. «Ты сказал ей, чтобы сидела тихо?» Тут же спрашивает друг, когда мы оказываемся одни. «Да», — киваю я. «У нее и вещей-то нет. Не думаю, что она в таком виде решится выйти к пассажиру». «Ладно». Несмотря на мои заверения, Костя все равно кажется озабоченным. «Не нужно, чтобы она ему лишнего сболтнула». «Согласен». Мы садимся в кресло и включаем электронику. Впереди долгий полет. Нужно привести мысли в порядок. «Кость!» — усмехаюсь я. «Признай, тебя ведь тоже торкнуло от того, что она девственница». Друг не смотрит на меня, а кажется полностью сосредоточенным на работе. Однако я уверен, что он услышал мои слова. «Но что ты такой хмурый?» Я подтягиваюсь в кресле. «Она ведь никуда не денется!» «Просто нужно быть с ней поласковее, и тогда...» «Марк!» Друг резко обрывает мои рассуждения. «Тебе не показалось странным, что девственница согласилась на такую работу, а?» Теперь приходит моя очередь нахмурить лоб. Говорит, что позаработать хотела, а о том, что спать с нами нужно будет, ее не предупредили. «Черт!» – ракочет Костя. «Такое ощущение, когда ты чувствуешь запах текущей киски, у тебя мозги отключаются». Друг смотрит на меня недовольная. «Лилия не могла не предупредить ее. Эта девка знала, на что шла». «Ну тогда...» Задумчиво говорю я, не знаю, что им ответить. «Она нам врет». В голосе Кости слышатся опасные нотки. «И когда мы прилетим, я намерен выяснить, зачем она это делает». «Ты что, пытать ее будешь?» Шутку предполагаю я. Костя сперва не отвечает, и его затянувшееся молчание пугает меня. «Кажется, сегодняшние пытки ей даже понравились», злорадно заключает он. «Костян, я не думаю, что она...» «Ой, ладно, чувствительный ты мой!» Костя хлопает меня по плечу. «Давай так, ты будешь хорошим полицейским, а я плохим. Сперва сам попробуешь добиться нужных ответов. Ну а если не получится по-хорошему...» Костя отворачивается. Мельком замечаю коварное выражение его лица. «Охренеть! Да он предвкушает! Грёбаный извращенец хочет, чтобы у меня не получилось, как он это называет, по-хорошему!» «Уверен, она все объяснит!» Заверяю его я. Впрочем, не столь уверена, как того хочу. «Ну да, конечно!» Костя недобро усмехается и надевает наушники. «Она расскажет нам все, так или иначе!»